Глава 22. 134-63 годы до нашей эры. Два удара кинжала. «Ты стал настоящим воином», — произнесла она, улыбаясь. Мать гладила курчавую голову сына, и тот, не смея вздохнуть от счастья, даже не шевелился. Материнский запах кружил ему голову, такой родной и близкой, который, к сожалению, он стал забывать. «Ты всегда говорила, что я твой защитник. Значит, я, мама, должен быть воином. Конечно, я тебя защищу, и ты всегда будешь со мной. Верь мне, мама». Мать склонилась над сыном и нежно его обняла. Она была молода и красива. Как же этот будущий воин может быть ее сыном, ведь он почти ровесник? Она задумалась и вдруг ударила его по щеке. «Мерзавец!» — воскликнула мать. «Ты утверждаешь, будто собираешься меня защищать, а сам подослал убийцу. Ненавижу тебя! Пошел вон, грязный щенок! Мама, я думал, что ты мне уже все простила. Нет! Уходи и больше никогда не появляйся, забудь сюда дорогу. Ненависть и предательство будут сопровождать тебя всюду, где бы ты ни был. Слышишь? От недоверия к людям ты сойдешь с ума. Это предсказано тебе с младенчества. Одерживая победы и двигаясь вперед, ты будешь постоянно ожидать удара в спину, ты будешь жить в страхе, и тебе все время придется оглядываться назад». «Мама, что ты говоришь? Кто меня проклял? Если это ты... Я же люблю тебя! Ты проклят не мной, это твоя судьба, и над ней никто не властен. Это и есть твое самое большое наказание. А теперь уйди!» И мать оттолкнула сидевшего у ее ног будущего воина. Он закричал так громко, будто ему жгли тело огнем. Пологи шатра резко распахнулись, стражники, охранявшие покой своего повелителя, решили, что, услышав его крик, они вправе нарушить приказ и войти в шатер. Глядя в бездонную темноту, Митридат продолжал стонать, и только когда увидел слабую полоску света от костров и силуэты двух воинов с копьями, понял, что находится в своем лагере. «Повелитель, нужна ли вам наша помощь?» Стражники в нерешительности остановились у входа. «Нет, это сон. Хвала богам, только сон!» Митридат приподнялся и опустил ноги на холодный пол. «Уходите!» Царь Никомед, с которым Митридат Евпатор заключил когда-то союз, неожиданно обратил свой взор на Каппадокию, провинцию, что лежала южнее владений Митридата, и всегда считалась зоной его влияния. Этот наглец Никомед решил, что может расширить свои владения, не спросив об этом у него, царя Понтийского. Присматривала за этими землями родная сестра царя, Лаодика Каппадокийская, женщина осторожная и умная. Она всегда помнила, как Митридат, вернувшись из странствий по Армении, расправился с матерью и младшим братом, Христом. Вдобавок ее муж пал от руки Гордия, магната, имевшего репутацию сторонника повелителя. Не желая подобной участи, Лаодика отказалась от помощи Митридата, мягко заявив ему, что в состоянии справиться с Никомедом самостоятельно. И она справилась. Лазутчики донесли царю, что его сестра готовится выйти замуж за Никомеда. Союз Никомеда с Лаодикой Каппадокийской разрушал планы Митридата. И, опережая заговорщиков, он посадил на трон Каппадокии сына Лаодики, Ариарата, сделав его своим ставленником. Юный царевич чем-то напоминал Митридату и его самого в юности. Племянник был смел, дерзок и не признавал никаких авторитетов. В этом мире он уважал только силу оружия. Повелитель не мог и предположить, что Ариарат выступит против него. Однако, выбрав подходящий момент, мать рассказала сыну, чей кинжал погубил его отца. Убийца был схвачен незамедлительно. Царевич даровал Гордию жизнь, но заковал его в цепи и посадил в самую глубокую во дворце яму. Благодарность имеет границы. Мы не сатрапия Митридата Евпатора. Гордий останется с нами, и его судьба неизменна, как неизменны солнце, луна и небо, был ответ юного царя Каппадокии. Долгая тайная игра, которую затеял Митридат, теперь не имела смысла. Жаль только потерянного времени, но все, как обычно, решит сила оружия. Так пусть же изменник познает эту силу. Митридат отдал верному Диофанту приказ выдвигаться с передовыми отрядами к границам Каппадокии. Теперь их войска стояли друг напротив друга. Почти 100 000 понтийских воинов ожидали утра, чтобы с восходом солнца ринуться в битву. Облаченные в металлические кожаные доспехи, в ожидании приказа повелителя, они выстроились в боевые порядки. Серпоносные колесницы — самое страшное оружие. Митридат расположил в самом центре, позади пехоты. Их количество было несчетным. 10 000 всадников заняли места на флангах. Эта живая сила с нетерпением ожидала команды. Команды убивать. Лазутчики Диофанта сообщили, что противник не уступает в силе, а его конница даже имеет некоторое превосходство. Находясь на чужой земле, выставить в открытом бою свои лучшие силы — это было сродни самоубийству. Солнце клонилось за горизонт, а команды убивать все еще не было. Тревожный сон укрепил повелителя в решении, что открытый бой желанной победы не принесет. С холма, на котором был разбит лагерь, вместе со своими полководцами Митридат наблюдал за противником. Построение врага было понятным. Вопрос заключался в том, сколько воинов может быть в резерве у каппадокийцев. Ведь если начнется бой, и в течение дня противник получит подкрепление, даже Зевсу неведомо, чем все это закончится. «Я хочу говорить с Ариаратом!» Митридат сдерживал коня, горцевавшего в ожидании схватки. «Повелитель, разреши послать с тобой конницу. Диофант, как всегда, считал, что риск должен быть подкреплен силой. Нет, я возьму с собой только 2 воинов. Конь останется у подножия холма, а дальше... В случае неудачи веди войска в атаку». Гонец доложил, что Ариарат готов услышать своего царственного родственника и выдвигается в лощину между холмами. «Все во власти богов», — прошептал Митридат и пришпорил коня. Только по облаку пыли можно было догадаться о пути следования всадников. Навстречу им двигалось такое же облако. Это говорило о том, что Ариарат принял вызов своего дяди. На расстоянии стадии противники спешились и, взяв в сопровождение по одному воину, пошли навстречу друг другу. «Я останусь здесь, а ты пойдешь к Ариарату и обыщешь его. Будь внимателен. От этого зависит исход битвы», — предупредил своего ординарца Митридат. Ариарат был тщательно обыскан, оружия при нем не было. Ординарец подал знак рукой. Настал черед понтийского царя. Каппадокийский воин тщательно ощупывал одежды Митридата, и когда добрался до нижней части его живота, тот сказал: «Я боюсь, что ты найдешь там кинжал совсем иного рода, а не тот, что ищешь». Воин смутился и в знак того, что обыск закончен, тоже поднял руку. Под одеждой он нащупал лишь медную кольчугу. Митридат и Ариарат уверенно шагнули вперед и пожали друг другу руки. Это было свидетельством обоюдного доверия. «Прошу тебя, отойдем в сторону. Простым воинам не пристало слышать разговоры царей», — пристально глядя на своего племянника, произнес понтийский царь. Ариарат кивнул и знаком приказал своему воину оставаться на месте. «Я приложил немало усилий, мой юный племянник, чтобы в Каппадокии у власти стал именно ты», — не спеша начал Митридат. По мере удаления расстояние между царственными особами сокращалось, пока не стало меньше локтя. «Да, Митридат, я помню это», — с некой поспешностью ответил Ариарат. «Это ли твоя благодарность?» Митридат махнул рукой в сторону войска каппадокийцев. «Ты, дядя, требуешь от меня слишком многого. Благодарность и трусость имеют разную природу. Ты пришел за Гордием, но и ты должен быть благодарен мне за то, что он до сих пор жив. Я знаю о заговоре против отца, как и о том, что именно он его убил. Ты бы простил виновному смерть отца, а я и не простил». Оглянувшись, Митридат убедился, что они достаточно далеко отошли от своих воинов. «Значит, ты поймешь меня и дашь команду своим войскам вернуться домой», — продолжил Ариарат. С обоих холмов стратегам было видно, что он эмоционально размахивает руками, в то время как Митридат Евпатор спокойно держит их под плащом. — Ну что ж, племянник, отчасти ты, конечно, прав. И если ты готов прислушаться к моим советам в дальнейшем, пусть будет мир. Я знал, дядя, что ты мудрый человек. «Давай же обнимемся, чтобы все увидели, что боя не будет», — предложил Митридат и, получив согласие молодого царя Каппадокии, приобнял его за плечи. Наблюдателям показалось, что их объятия несколько затянулись, но вот Митридат Евпатор сделал шаг назад, и Ариарат сначала опустился на колени, а затем безвольно рухнул ничком на землю. В руках понтийский царь держал кинжал, клинок которого был окровавлен. Даже не оглянувшись на племянника, который медленно умирал, истекая кровью, он не спеша направился в сторону своего войска. Битва была выиграна двумя ударами кинжала.